практически, а твои дружки воюют на стороне росов. Все это время я осторожно отступал, шагая спиной назад. На вид я 12-летний мальчишка, и капитан не чувствует опасности, полностью уверенный в своих силах. Как-то оправдываться и что-то лепетать в ответ совершенно не имело смысла. Я всегда догадывался, что более глубокая проверка легко вскроет мою незамысловатую аферу, за которой, к слову, полагается уже конкретный тюремный срок, даже несовершеннолетнему. «Ты считаешься особо опасным, так что стесняться мы не станем. Проще всего пристрелить тебя при попытке сопротивления», — напомнил офицер. «Что скажешь, сопляк?» «Чужой», — спокойно произнес я. Это кодовое слово предназначалось Искину дома, который мгновенно активировал встроенный в потолок турели площадных станеров, тут же долбанувший залпом незваных гостей и, разумеется, в меня самого. Даже агентская нейросеть не сможет урезать все последствия удара, так что досталось агентам качественно. Меня тоже долбануло не слабо, но хоть пару секунд я смог выиграть. Не мешкая, выхватил ручной станер и приложил его последовательно к каждому офицеру, к месту, куда обычно имплантируют нейросеть, и повторно влепил заряд каждому, на этот раз оглушая очень надолго. Все, грань пересечена, пора уходить на нелегальное положение. Беру из инструмента одноразовые крепежные хомуты и надежно фиксирую офицеров по рукам и ногам в самых неестественных позах. Близится вечер, скоро совсем стемнеет, но если за меня взялись ИСБ, темное время суток мне не поможет. До опорной базы 430 километров. Если смогу вырвать себе хоть незначительную фору, то есть шанс затеряться в пустошах. Собираю по дому все продукты и снаряжение, которое быстро загружаю в глайдер. Примерное расположение военных лагерей я помню, так что рискну обойти их периметры контроля. Режим сна. Вновь приказал я Искину дома, и все системы, что я успел починить, мгновенно отключились, выдавая на стандартный запрос ошибку за ошибкой. Выйдя во двор, спокойно сажусь в седло глайдера и натягиваю на голову шлем. Очень жаль, что приходится бежать. В общей сложности и 2 месяцев по здешнему календарю не прожил на новом месте. Как прежние грешки и промахи меня настигли даже в этой глуши. Может, и в этот раз не стоило оставлять свидетелей? К черту. Наверняка все их запросы 100 раз продублированы и уже запущены в работу. Я уже объявлен в розыск, а значит, и терять мне нечего. Еще раз проверяю, все ли я взял. Большую часть багажа сейчас занимали продукты, докупленная кухонная утварь для моих кулинарных экспериментов, несмотря даже на то, что на базе тоже есть припасы. Но вот вопрос, как скоро я смогу туда добраться. Хорошо, что мой дом стоит немного на выселках, в стороне от городских улочек. Постараюсь уйти незамеченным. Мой выстрел в нейросети офицеров с такого близкого расстояния наверняка их сожжет. Самих не убьет, но вот все свои выученные базы знаний они потеряют. И после долгой реабилитации будут вынуждены ставить себе новую. Как ни крути, это все равно преступление. Политическая статья с формулировкой «неблагонадежный» — незаконная операция с применением запрещенного генома боевой расы. Афера с повторным гражданством и смена идентификатора. Сопротивление при аресте и нанесение увечья уполномоченным офицерам ИСБ. Это пожизненный срок на планете каторги. Дорога в Аратан мне с этого момента заказана. Остается не слишком много вариантов, но все они, так или иначе, связаны со сменой сферы обитания. Про уютную, во всех смыслах этого слова, планету Анде можно забыть. Осторожно вылетаю в направлении севера. Там, за дальним озером, шло строительство госпиталя. Попробую облететь стороной. Маловероятно, что там усиленная охрана. Склады охраняются, да, а вот госпиталь наверняка обходится стандартными средствами, вроде вахтовой охраны. Тем более, что тревога на мой счет еще не поднята. Попробую вырвать себе фору. В надвигающихся сумерках активировал встроенный в шлем прибор ночного видения. Повысил уровень глушителя, что заставило глайдер снизить скорость до 100 км/ч. Нормально. Быстрее не надо. Отключены все лишние электронные устройства. Теперь ориентируюсь только на собственные органы чувств. Пару раз обернувшись на городок, вижу, как в небо один за другим продолжают уходить транспортные челноки. Одни взлетают, другие заходят на посадку. Учитывая то, какой сейчас бардак творится на орбите и вообще в системе, искать меня не станут. Устраивать поисковую операцию, задействовав дополнительные средства, никто не будет. Раз уж объявлена всеобщая эвакуация, то и у вояки, и у местной администрации, что называется, хвост горит. Шутка ли эвакуировать с планеты 5 миллионов граждан? Да и то по приоритетным спискам кого-то все равно бросят. Кто-то вроде меня сам останется. С наступлением темноты мне удалось добраться до пустошей. 200 километров от городка. Все, фора вырвана. Глайдер, не оставляющий следов на грунте, почти не имеющий тепловой сигнатуры. Простая наблюдательная оптика с орбиты такую цель не обнаружит, даже при условии целенаправленного сканирования. Дальше уже довольно сложный рельеф, так что скорость придется еще сбросить. Да и видеть в темноте даже с прибором ночного видения, с буквально пылающим инфракрасным прожектором на руле, все равно не так-то просто. Коль нет прямой погони, то и петлять, запутывать следы не вижу смысла. Убежище рассчитано таким образом, что скроет все сигналы, особенно если перейти в пассивный режим, только наблюдая за происходящим и сканируя эфир. С аппаратурой, установленной на челноке и тем, что я приготовил для убежища, будет даже проще. В городе таких возможностей у меня не было. На всякий случай ухожу в район скалы и поднимаю высоту полета до 10 метров. Выше уже опасно. Могут засечь множественные батареи ПВО, разбросанные по всей планете. То и дело притормаживаю и делаю петлю, чтобы осмотреться. Навигатор работает в пассивном режиме без связи, но мой прежний маршрут в нем отмечен, так что заблудиться я не боюсь. А все-таки странное чувство улепетывать от преследования. Очень азартное, возбуждающее. Никогда прежде такого не испытывал. Добро пожаловать по другую сторону закона. От судьбы не уйдешь. Родился фактически в криминальной среде, и вот результат. В 15 лет перешагнул грани, обрекая себя на нелегальное положение. А ведь просто хотел спокойно жить. И мысли о том, чтобы нарушать закон, грабить и убивать, в голове не держал. И ведь все к тому шло. Вроде нашел далекую колонию на самом краю империи, но и тут достали. Эх, если бы не эта чертова сборная эскадра со своими амбициями, то бы и жил себе спокойно, бесит. Столько усилий, все это к псу под хвост. К середине ночи оказался в зоне связи с паном на коротких волнах. «Пан, я на связи, доложи обстановку». «В радиусе сканирования чисто. Вижу только тебя, Нео. На орбите суета. Мы потеряли один спутник. Пересекся векторами с одним из челноков. В систему вошли остатки эскадры в составе 300 вымпелов. Более 500 кораблей поддержки. Больше полусотни пассажирских транспортных кораблей». «Выходит, они готовились к подобному исходу. Все, встречай. Я в 5 километрах от тебя». Оказавшись на базе, я с облегчением выдохнул только в тот момент, когда закрыли створки маскировочных панелей. Аратанцы не будут воевать за свою колонию. Они потеряли Юду, потеряют и Анду. Видать, Империю Солнца сильно недооценили, но мне все равно. Я сейчас потерял все приоритеты, кроме собственного благополучия и свободы. Какого дьявола? Я не намерен отдаваться за чужие оплошности и действия. Если только не начнется бомбардировка с орбиты, останусь на планете так долго, насколько это вообще будет возможно. Запасы есть, укрытие надежное. Всем сейчас не до меня. Устроюсь поудобнее и стану наблюдать за происходящими с первых рядов. Сбросив с себя экзоскелет и переодевшись в обычную одежду вместо пустотного комбинезона, принялся разбирать багажник глайдера. Империя спасает население колонии, обрекая на тяготы переезда в другие сектора лишь с одной целью, чтобы оно не досталось врагу. Империи плевать на огромную демографическую яму, в которой находятся все миры Содружества. Тех, кто остался на планете, в любом случае объявят вне закона, внеся в список пропавших без вести. А еще, судя по данным со спутника, в приоритете стоят транспортные корабли с тыловым оборудованием. Пассажирские транспорты загружаются по остаточному принципу. Все это для того, чтобы использовать эвакуирующееся мирное население как прикрытие. Но раз уж росы настолько агрессивны и жестоки, как они говорят, то подобные меры их не остановят. Готовлюсь к долгому, одиночному существованию. И операция обороны, и эвакуация будут тянуться еще долго, но я все равно никак не могу взять в толк, как смогла проиграть такая силища в виде сборной эскадры? Графы такого поражения не потерпят и бросят все силы на то, чтобы отомстить. Моя задача в этой связи — не угодить под раздачу. Я уже вне закона и сейчас могу только отсиживаться в норе и ждать подходящего случая, чтобы незаметно смыться. Как и куда? Пока не знаю. Совсем нет легальных вариантов. Можно вернуться к планете Двира, откуда я сюда и прилетел, но не уверен, что и с ней не произойдет что-то подобное, как с колонией Юда. Но и она в любом случае входит в границы Империи, в которой я объявлен в розыск как особо опасный политический преступник. Допрыгался. Выходит, что прав был Ник, когда нашептывал мне не оставлять за спиной врагов. Кто мог стать свидетелями и сообщить ИСБ о моей афере? Только кто-то из троицы, которых я великодушно отпустил, да еще и с прибытком. Или Кайлы, или Марта и Хорс. Скорее Кайлы. Ее за жабры взяли. Техники и инженер не очень понимали, зачем мы вообще посещали миграционный центр. Просто подписали протокол как члены команды. А после этого вовсе собирались остаться на Двире. Они, по идее, тоже поселенцы тюремной планеты, перекупленная командой Кайлы. За то короткое время, что меня не было в убежище, Пан успел как следует тут обустроиться и даже развернул жилые модули со всеми удобствами. Я готовился к подобному, держал в уме как запасной вариант. Не ожидал, что именно он сыграет словно по нотам и из запасного превратится в основной. Благодаря некоторой предусмотрительности, теперь хоть не прячусь в пустоши, как загнанный дикий зверь, а залег в комфортабельном логове, вооруженный и снаряженный с кучей припасов. На местный год, конечно, не хватит, но если время от времени выходить на охоту и не сильно шиковать, держась в экономном режиме, то смогу использовать это логово достаточно долго. Нет худа без добра. Пора, наконец, заняться давно задуманной разработкой программы и вирусов. Надо бы еще продумать план отступления и проанализировать все возможные развития событий. Сектор не очень удобный для безопасного бегства. Возможно, после оборонительного боя за планету в системе останется кладбище кораблей, где можно будет пошарить на предмет смены идентификатора. Но у меня слишком приметная внешность. Нужен ослик. Тот, кто, не задавая вопросов, вывезет меня отсюда. Военные на такое не пойдут. Местные предупреждены и тоже не согласятся. Даже за деньги стать соучастником преступления. Контрабандисты в этой системе, если и появлялись, то контакта у меня с ними все равно нет. Избежать желательно до того, как сюда заявятся эскадры русов. В моем распоряжении внутрисистемный грузовой челнок. Счет в банке Содружества, с которого в срочном порядке надо перевести средства в надежное хранилище, давно мной обустроенное. В системе еще 3 планеты и около 8 естественных спутников. Если не получится смыться до того, как явятся росы, то есть вариант сбежать в пустоту, спрятаться в поясе астероидов или на одной из необитаемых планет. Нет, не вариант. При таком скоплении военных в системе я и световой секунды не пролечу. А пираты и контрабандисты облетают этот сектор большой кривой орбиты. В любом случае, дергаться прямо сейчас смысла нет. Надо просто отсидеться, и не под стражей ИСБ, а свободным человеком, и дальше действовать по обстановке. В моем случае, если появится возможность перейти на сторону врага, то это тоже выход. Ибо враг моего врага — мой друг. Одна из первых фраз, что выдал мне Ник. Скрытые камеры, установленные в моем доме, запись которых я просмотрел уже утром, показали, что офицеров ИСБ нашли только через 3 часа, да и то случайно, искали меня. Их бесчувственные тушки забрали военные. В доме произвели обыск, но ничего, разумеется, не нашли. У меня было достаточно времени, чтобы замести следы. Что интересно, в информационной сети колонии на меня в розыск не подавали. Возможно, все данные по моему делу хранились в нейросети капитана. И пока он не очухается, если вообще придет в себя и не станет овощем, то все материалы и запросы поднимут не скоро. Рисковать свободой я не намерен. Решил сидеть в логове, значит, буду сидеть и катись оно все к черту. А в системе, судя по данным последнего оставшегося спутника, которым никто не интересовался, все прибывают побитые корабли от Юды. Сейчас я могу слушать только гражданскую частоту, но в ней, как в кривом зеркале, отражается суета и нервозность, творящаяся у вояк. Крепко им надавали. В одиночестве, когда нет посторонних и не нужно из себя что-то изображать и симулировать, я немного приободрился. Жить в логове даже спокойней. Занимаюсь чем хочу, никто не мешает. Я теперь не в пустоте, независимо от наличия запасов кислорода, объема воды, энергии. Все это есть и в каком угодно количестве. Сидеть в замкнутом пространстве мне не привыкать. Но это, кстати, не обязательное условие. Я волен выходить на поверхность, покидая убежище когда угодно. В сложившейся ситуации ни один разведчик не направит свою оптику в сторону моей пустоши, тем более на планету, которая и в мирное то время никого не интересовала. А уж использовать специальный алгоритм поиска и подавно не станут. Через 5 дней систему стали покидать и пассажирские транспортники, причем в составе конвоя охраны. Я свободно мог перенастроить спутники и отследить происходящее на поверхности планеты, но пока нет смысла. Просто, выйдя ночью в пустоши, невооруженным взглядом видно, что работающие на износ челноки продолжают подниматься и спускаться с орбиты. Информационная сеть бывшей колонии частично сдохла. Некоторые сервера уже не откликаются на запросы. В новостной ленте мелькает закольцованное сообщение от администрации о полномасштабной эвакуации населения. То же самое и в радиоэфире. Узел гражданской гиперпространственной связи отключен. Работают только военные передатчики на кораблях и пустотных объектах. Когда-то довольно насыщенное информационное пространство вокруг меня постепенно гаснет. Надо было установить больше видеокамер в доме. Не только внутри, но и снаружи. Стоп. У меня же есть допуск к административному искину города. Неужели, имея возможность его самостоятельно настроить и установить, я не оставил себе лазейку? Да после этого не смогу называть себя серфером. Еще живя на Плиму, на некоторых анонимных ресурсах, я даже имел приставку «Хромовый серфер». Такой негласный титул для тех, кто забивался хромом для более успешной работы. Ретрансляторы этого направления военные не обнаружили. Так что я довольно легко связался с административным искином, через который и влез во все малочисленные видеокамеры, что имелись в городе. Пусто. Никого. Все учреждения закрыты. Некоторые жилые модули так и вовсе в режиме консервации. Электроэнергия еще поступает, но уже, видимо, расписан график поэтапного отключения. Складывается впечатление, что эвакуация была не выборочная, а тотальная, при этом еще и принудительная. В объективы камер в центре города не раз попадались военные патрули на бронетранспортерах. Неужели только для того, чтобы поднять пропагандистскую шумиху, решили всех вывести? Или специально не оставляют население, дабы сделать колонию непригодной для жизни, а всю вину за орбитальную бомбардировку свалить на злобных росов? Если так, то отсидеться в бункере не получится. Орбитальную бомбардировку он не выдержит. В военной тактике это, кажется, называется метод выжженной земли. Отступая, оставлять после себя непригодные для получения ресурсов территории, замедляя тем самым наступление врага. Но я что-то нигде не слышал, что империя Рос объявила войну и пошла в наступление. Случись такое, об этом бы верещали на каждом углу. Но нет, молчат. Возможности моего спутника несколько ограничены. На 12-й день моей жизни в убежище спутник прислал сообщение о возмущении гиперпространства. Активировались оборонительные платформы и пустотные крепости. Началась стрельба дальнобойными орудиями. После этого корабли поддержки на полную катушку врубили аппаратуру РЭП. Я больше не мог поддерживать связь со своим единственным глазом на орбите. Теперь о происходящем в системе даже гадать нет смысла. Но, коли я слеп и глух, то ровно такие же проблемы испытывают и все другие. РЭП не разбирает, где свои, где чужие. Так что мне никто не помешает одеться по погоде, вновь забраться в экзоскелет и прогуляться по округе, прихватив с собой дронов-разведчиков. Это в пустоте пришлось бы беречь ресурсы и не тратиться на бесполезные вылазки. Готовлю к вылету глайдера и уверенно покидаю убежище. В первые дни, когда только началось строительство, я провел предварительную разведку и составил подробную карту окружающей местности. Несмотря на то, что территория считалась пустошью, основные ресурсы здесь все же имелись. При должном терпении и знании некоторых особенностей можно отыскать и воду, и пустынную растительность, и даже мелких животных. По данным справочника, вполне пригодных в пищу. Можно сказать, что я уже пристрастился к натуральной пище, и когда появляется возможность ее добыть, я не пожалею сил, чтобы отправиться на охоту или займусь собирательством. Все эти этапы добычи натуральных продуктов удивительно интересны и приносят массу удовольствия и новые впечатления. Ведь каждый этап связан с применением полученных знаний и приобретением новых. Мало, например, знать, где водится съедобный зверь. Надо изучить его особенности и повадки, предпочтительную среду обитания, найти его логово, гнездо или нору, выследить. Подобное только в теории кажется довольно простым. На самом деле, все очень сложно и требует немалой концентрации сил. Используя глайдер, добрался на границе пустоши, туда, где рос гигантский лес. Именно в этой полосе водились те самые рабу, мясо которых мне понравилось больше прочих. На поиски и выслеживание добычи с помощью дронов потратил почти весь световой день. Добыл двух крупных молодых самцов. Мяса этих животных мне хватит на несколько дней. Уже в сумерках, неспешно возвращаясь обратно, заметил, как в небе то и дело вспыхивают еле заметные искорки далекого противостояния оборонительных систем и, скорее всего, от вторгшейся в систему кораблей росов. Другого предположить не мог. Пираты и наемники всегда держатся в стороне от подобных массовых военных операций. Полноценный военный корабль нет смысла сравнивать с посудиной пиратов и даже с мать их наемниками. Начать хотя бы с того, что военные корабли никогда не ходят поодиночке, даже разведчики. У военных всегда четкое разделение на типы кораблей, и это типовое различие всегда очень жестко поддерживается. Универсальных кораблей во флоте Империи не бывает. Каждый выполняет строго отведенное его типу функции. В эфире по-прежнему огромное количество помех. Те комплексы ПВО, что остались на планете, работают в автоматическом режиме. Окончательно легла информационная сеть, оставив меня в неком информационном вакууме. Первые несколько дней боролся с информационной ломкой, отвлекаясь на кулинарные эксперименты и написание разного рода драйверов и вирусов. Благодаря ПАНу можно было создавать полноценную виртуальную среду для испытания всех разработок. Много гуляя по округе собственными ногами, даже стал устраивать себе пробежки, несмотря на то, что во время увеличенной нагрузки кардиостимулятор то и дело заходил в нежелательную желтую зону интенсивности поддержки. На 20-й день местного календаря все же не выдержал. Связи со спутником так и нет. В эфире полная тишина на всех частотах. Редко натыкался на одинокие сигналы позиционных военных маяков, но и они очень быстро затухали или исчезали из эфира. Вновь комплектую полный набор снаряжения, загружая на глайдер и оседлав его, выдвигаясь в сторону Грода. Глава 16. Трудность перевода. На этот раз двигался медленно. Слушал эфир, вел наблюдение через дронов-разведчиков, порой поднимая их на километровую высоту. Делать это в пустошах не имело смысла, а в полосе гигантских деревьев, то есть в зоне естественных укрытий, и высматривать нечего. Особую осторожность соблюдал уже приблизившись к городу. Все чаще держался лесистых зон, снизив скорость передвижения на глайдере до 10 км в час. Пусто. Везде пусто. Я оставил свой транспорт перелески и, используя рельеф местности, как можно незаметнее подобрался к краю луга, за которым раньше находились мобильные склады, на которых мы совсем недавно с торговцем покупали медкапсулы. Сейчас на месте этих складов осталась только залитая пластбетоном площадка. Ни одного сигнала, даже в коротковолновом диапазоне. Дрон-разведчик обнаружил заминированный участок, так что я предусмотрительно ретировался. Зачем минировать пустую площадку? Боеприпасы девать некуда. Или они неизвлекаемые? Возможно, их просто забыли в спешке, когда проводили эвакуацию. В любом случае, обойду стороной. Своё логово я покинул глубокой ночью, а сейчас, ближе к полудню, уже устроился на пологом холме, с которого в оптику могу рассмотреть весь городок. Никакой активности. В эфире тишина. На запросы не откликается ни один прибор, кроме начинки моего дома, у которого имелся автономный источник питания в виде миниатюрного ректора. Пусть я и не очень долго поработал с местным оптовым торговцем, но вот его свалку на заднем дворе я качественно прочесал, прихватив в свою пользу немало полезных вещей. Вот только теперь не вижу смысла во всех этих действиях. Перспективы будущего на этой планете очень туманные. Что творится в системе, я не знаю. Связь со спутником по какой-то причине утрачена. Вокруг никого. В любую секунду с орбиты может прилететь смертельный удар, способный пробить планету до жидкой магмы. И в целом складывается такое впечатление, что я остался один на этой планете. Для бывших колонистов, в большинстве своем всегда мечтавших сбежать отсюда, произошедшее можно считать долгожданными переменами в их, как они думали, скучной и унылой жизни. Интересно, как они запоют, когда в миграционных центрах их начнут распределять по таким же точно дальним и захолустным колониям. Снобы из центральных миров таких беженцев к себе не возьмут. Своих дармоедов в трущобах хватает. Сейчас беженцев используют в целях пропаганды. А после, как шумиха уляжется или перейдет на следующую фазу, от беженцев просто избавиться, загрузив оптом в очередном неосвоенном мире. Чем больше разрастаются объемы Звездной Империи, тем труднее их контролировать. Ведь есть центральные миры, сосредоточившие вокруг себя все блага цивилизации. Есть окраины, которые работают на эти центральные миры, получая обеспечение по остаточному принципу. И так будет всегда, пока не изменится политическое устройство государства. Колонии никогда не смогут жить на уровне центральных миров, пока существует технологическая зависимость. Утомившись вести наблюдение за совершенно пустым городом, я все же решил пролететь по центральной улице и, убедившись в этом окончательно, свернул к холму, на котором стоял мой дом. Что в логове на пустошах, что здесь, в когда-то довольно оживленном городе, все равно ощущение одиночества, которому я несказанно рад. В моем положении беглеца лучше так, чем в застенках или на этапе по дороге к тюремной планете на пожизненный срок. В этом ракурсе одиночеству будешь только рад. В доме ничего не изменилось. Пока занимался ремонтом встроенных систем, жил в палатке посреди гостиной. Во время обыска ничего не нашли, да и не могли найти. Сейчас же, по моей команде, восстановилось водоснабжение, электропитание, заработали сервисные системы и встроенные бытовые приборы. Все комнаты уже приведены в порядок, вот только никакой мебели в них нет, и взять ее негде. Я знаю, что на западной окраине города стоит столярная мастерская, и я даже однажды там бывал, наблюдая за работой мастеров по дереву. Но именно в отсутствии этих специалистов мне там делать нечего. Не успел в свое время заказать мебель, а сейчас в этом смысла нет. Основная мысль о том, что нужно сменить место обитания, никуда не делась и по-прежнему весьма актуальна. Вот только я не знаю, как. Внезапно сработал сигнал тревоги от охранного периметра. Не задумываясь, схватил охотничье ружье и подкрался к большому окну гостиной. У ворот дома спрятался старик Кай. Не скрываясь, разглядывал окна и что-то выискивал. Старик вооружен, как и я, охотничьим оружием, но держал его в чехле за спиной. Открывая дверь, я с опаской смотрю на деда. «Значит, не ошибся!» — радостно восклицает дед, улыбаясь. «А то уж думал, что мне померещилось. Видел, как ты на холм поднимаешься. Чего совсем и не улетел, Нео?» «Я беглый преступник, Кай». «Вот оно как!» — удивился старик, подходя чуть ближе. «И что же ты такое в своем возрасте успел учудить, что в бега подался?» «По политической статье, а после уже и по криминалу. Сначала афера с документами, когда менял личность, а потом сопротивление при аресте». «Так это значит, ты тех офицеров ФСБ пожег?» «Я. Мое настоящее имя — Сарат Пейс, и мне 15 лет. А вы почему не улетели?» «Мне 130, парень. Не переживу я перелета. Да и кому нужен старик вроде меня? Уж лучше здесь помру. Тут и могилка моей жены. Так-то. Сам что делать станешь, а, парень?» «Понятия не имею. Мне уже на все наплевать. В Империю Аратан мне путь заказан. Что будет с Сандой, неизвестно. Сбежать никуда не могу, только если в пустошь». «Ни к чему», — отмахнулся дед. «Ты это, приходи на полянку. Я тут как раз косулю подстрелил. Посидим с тобой на пару, меда попьем. Скучно одному». «Не боитесь с преступником знаться?» «Да какой ты к чертям преступник?» Криво ухмыльнулся дед. «От тебя добра этот город больше видел, чем от некоторых благодетелей. Давай, не затягивай, пока мясо свежее». Старик Кай спокойно развернулся и пошел вниз с холма по тропинке в сторону города. Вернувшись в дом, закончил восстановление всех систем, сменил пару фильтров и, порывшись в своих запасах, чтобы явиться к столу не с пустыми руками, влез в пустотный комбинезон, нацепил экзоскелет, не забыл про оружие и, оседлав глайдер, отправился к полянке для пикника, возле которой и жил дед Кай в своем домике на колесах. Застал деда у той же самой жаровни, в которой только разгорались дрова. Старик уже нарезал куски мяса и укладывал свой секретный маринад. Подойдя ближе к столу, поставил на него коробку со своими продуктами и гостинцами. «Пока с охоты ехал, прошелся по фермерским полям», — пояснил дед, указывая на другой ящик, полный овощей. «Я пока мясом займусь, а ты овощами». Говоря об этом, старик наполнил две большие кружки медом. Я не знаю, почему напиток так назывался. На самом деле его делали из сока одного из деревьев, что росли в местных лесах. Напиток получался кисло-сладкий с небольшой долей алкоголя. Самое любимое питье местной молодежи. Имея незначительный опыт в кулинарии, достал свой нож и принялся чистить и резать овощи, пристроившись напротив деда. «Так как, говоришь, тебя зовут на самом деле?» Попытался завязать непринужденную беседу Кай. «Сарат Вейс. Хотя, это уже не важно. В идентификаторе все равно записан как Нео Грин». «Так ты все это время на пустошах прятался? Непростое испытание, даже для местных, не то что для пустотника». «Анда — не первая планета, на которой я поселился. С 10 лет жил на Плему, в Центральных мирах. А здесь у меня в пустошах есть убежище, хорошо оборудованное». «Да уж, парень», — ухмыльнулся дед. «Даже я тебя недооценил. А как так случилось, что в немилость попал? Если не хочешь, не отвечай. Просто любопытно, что ты такого в своем возрасте натворил, если тебя днем с огнем ищут». «Меня подобрали наемники на пиратском корабле, где я был фактически грузом, товаром. Они же, кстати, этих пиратов и грохнули. Подобрали, подлещили и оставили у себя, пока миссию по зачистке сектора выполняли. Мне тогда всего лет 10 было. Пиратам такое соседство, ясное дело, не понравилось. Вот они и собрались гурьбой избавиться от наемников. Силы оказались примерно равны, но дело дошло до абордажа. Я в тот момент как раз на трофейном складе техникой занимался. Проку от меня в бою, само собой, никакого, но помочь хотелось. Активировал трофейные турели и расставил на технической палубе. В этом бою мне руку и оторвало, когда пираты пытались прорваться». «Вон оно как. Так ты, выходит, с малых лет уже с техникой на «ты»?» Удивился старик с интересом, слушая мою историю. «Ага, с ранних. В том бою оказалось, что именно мои турели и удержали штурмовиков. После боя наемники мне этот протез и соорудили, да еще и боевой шеврон присвоили». «Ух ты! Вот так новость! Так ты, оказывается, еще и ветеран!» «Да пропади она пропадом, тот шеврон. Как вернулись в Империю, мне хорошо помогли. Целую операцию разработали, как отдать меня в Центральные миры. Повезло. Получил стипендию и возможность жить на планете Плиму. 5 лет забот не знал. И дальше бы жил, если бы не этот проклятый шеврон. Тот отряд наемников либо подставили, либо действительно что-то было, но их обвинили в государственной измене. А я у них в списках как боец резерва. В этом случае разговор короткий. Получил статус неблагонадежный и выселение на тюремную планету. Та еще до раз гравитация 1,8. Но до той планеты так и не добрался. Перекупили меня мусорщики. Они рядом старое кладбище разбирали. Вот я и воспользовался случаем, чтобы бежать». «А дальше?» — с интересом спросил дед. «Смог взломать центральный скин корабля. Долбанул команду через систему безопасности. Оставил адекватных, а остальных за борт. Месяц поковырялись на кладбище, прихватив, что успели ценного, и текать. Оказались у планеты Двера. Продали все, что наскребли, и разбежались в разные стороны. Я лишь провернул повторно трюк с получением гражданства. Хотел отмыться от статьи. Сменил возраст, имя и подал заявку на статус колониста сюда, на Анду. Попутный грузовик доставил в систему, а тут я уже на своем челноке совершил посадку в пустошах. Пока адаптировался, обустроил базу и спрятал челнок, после этого отправился по поселкам искать пристанище. А вот так и оказался у вас». «А так как документы свежие, то пришлось симулировать пустотный синдром», — предположил старик Кай. «Не совсем симулировать. На Плему гравитация была 0,9, а здесь 1,1. Первое время довольно тяжко было, несмотря на то, что я как бы адаптированный. А это из-за твоей расовой особенности ты так медленно растешь? Нет у меня никакой расовой особенности. Отмахнулся я небрежно. Я обычный человек. Да, пустотник, но самый обычный. Чтобы подготовить меня к жизни на планете, наемники нашпиговали меня хромом на 20%. А еще нарошунт управления протезом, кардиостимулятор, костный протектор, который превращает мой скелет в твердый минерал. Уже на планете вставил себе дополнительный сопроцессор в груди и провел нелегальную операцию по боевой модификации с использованием генома эфийцев. А он, как известно, доминантный. Вот и говорю всем, что наполовину эфиец. А когда вся эта войнушка началась и на планете плюнуть негде, чтобы вояку не попасть, то тут-то ИСБ на меня и вышли. Рожа у меня приметная. Вот и не поленились поднять документы. Если бы не они, так бы спешил тихонько в нашей-то глуши. Так и планировал. И убежище там в пустошах — это был запасной вариант. Вот так история, парень. А ведь так хорошо все продумал, да ловко как. Результат все равно нулевой. Отчего бежал, к тому же и вернулся. Вот только теперь с пожизненным сроком, если поймает. Не знаю, парень. Я не силен в кибернетике, но когда служил, видел, как этих ребят берегут. Любой десантник кибернетикой в группе собой прикроет, лишь бы тот не пострадал. Они же наперечет. А ты в свои-то годы и скины как орешки щелкаешь. У меня это с детства. Видимо, талант или врожденная способность. Я с детского игрушечного планшета умудрился торговый автомат взломать. «Хулиганил?» — усмехнулся старик. «Нет, просто есть очень хотел». За разговором успел приготовить и почистить овощи, которые старик посолил, обильно приправил специями и также, как мясо, положил на решетку жаровни. «Не переживай, парень. Пусть все идет своим чередом. Подвернется случай, выкрутишься. Ты умный, умелый. Даже если дело дойдет до тюремной планеты, тебя беречь станут. По сути, наша планета — та же тюрьма. С нее выбраться, ой, как было непросто. Каждый второй об этом мечтал, наслушавшись сладких песен про центральные миры. А нам и здесь хорошо, да, Нео? Вон у нас с тобой какой стол. Давай-ка тебе еще мед обновлю». Минут через 10 мы со стариком удобно устроились за столом, расставив перед собой приготовленное мясо, гарниры из овощей и свежий хлеб. Принялись неспешно есть, как из пустоши, километрах в 30 от нас, в воздух стали подниматься дымные шлейфы пущенных вверх ракет. «Началось!» — пробурчал дед Кай недовольно. «ПВО заработало. Значит, уже пошла первая фаза десантной операции. Поесть хоть успеем?» — поинтересовался я, глядя на стартовавшие ракеты. «А ты ешь спокойно, вот и узнаем!» — ухмыльнулся дед, запрокидывая в себя очередную кружку меда. Водрузив на голову нейроком и активировав галлопротектор, связался с паном. «Есть какие-нибудь новости, пан?» «Рэп подавлен. Вернул контроль над спутником. Отмечаю множественные пуски систем ПВО. На орбите 30 кораблей тяжелого класса. Тип не опознан, не поддается идентификации. Предположительно, десантные транспорты. В атмосферу спускаются легкие истребители и десантные челноки». Доложил из кино моего убежища оперативную обстановку. Старик Кай все это слышал, потому что я общался по громкой связи. «Может, оно и к лучшему. Я имею в виду для тебя, парень. В плену у Роса все лучше, чем на тюремной планете. Если они вообще берут пленных, учитывая то, что я о них слышал». Высоко в небе засверкали яркие вспышки. Скорее всего, сработала противоракетная оборона кораблей-интервентов. Пан на этот счет пояснений не давал. Я настроил его таким образом, что он озвучивал данные, в которых был уверен более чем на 80%. Еще минут через 20 вдали послышался протяжный нарастающий гул. Еще через пару минут у нас над головами высоко в небе промчалась четверка довольно шустрых атмосферных истребителей, неизвестной мне модели. Но точно десантная операция в самом разгаре. На планете единственный большой континент, а мы сейчас находились в так называемой обитаемой зоне, на границе с пустошами, на которых городов и поселков не было вовсе. Очень высоко в небе тоже началось какое-то движение, но на очень большой высоте. Мы успели закинуть на решетку еще партию мяса, когда над городком Почти беззвучно, медленно проплыл большой грузный челнок, по внешним видам которого почти невозможно было понять, военный он или гражданский. Да и модель совершенно отличная от тех, которые я привык видеть. Туша челнока явно замедлялась и двигалась в сторону местного космодрома. «Ешь, не торопись, парень. Если нас постреляют, хоть на своей земле досытыми». Да уж, старика Кэ особо оптимистом не назвать. Но кое в чем он прав. Нам бежать некуда, и, что самое обидное, совершенно не хочется. Особенно мне. Оказать сопротивление мы не можем. Остается только терпеливо ждать своей участи. Еще примерно через 20 минут послышался гул двигателя, и на центральную дорогу городка выкатил бронетранспортер на колесной базе. Ехал не очень быстро, и мне показалось странным, что десантники сидели не внутри, а верхом на броне. Скорее всего, заходя на посадку, челнок провел предварительное сканирование и обнаружил нас. Этот броневик ехал совершенно целенаправленно в нашу сторону. Не доехав до поляны метров 50, остановился. И десант, что интересно, без скафандров, только в броне и касках, попрыгали на землю, поправили оружие и спокойно направились в нашу сторону. На вид вроде обычные люди. То, что без скафандров, так это тоже понятно. Местный маяк постоянно вещает в открытом эфире приветственный пакет данных, в том числе и с перечислением протекторов, которые необходимо принять при посещении планеты. Высокий десантник с незнакомыми знаками отличия подошел первым и осмотрелся, оценивая обстановку. Остальные стояли чуть поодаль, но наблюдали внимательно. Наконец, видимо, старший активировал на руке какое-то устройство и произнес длинную фразу, а из устройства на руке прозвучал перевод. Услышав этого военного, я почему-то уловил смысл сказанного еще до того, как его перевел прибор. «Доброго дня и приятного аппетита. Мы — десантная группа ударной эскадры Империи Рос. Меня зовут майор Тихонов. А как я могу к вам обращаться?» «И вам доброго денечка», — притворно пошамкал дед Кай. «Парнишку зовут Нео, а меня дедом Каем кличут». «Еще жители в поселке есть?» «Нет, господин майор. Больше никого нет. Только мы и остались», — отвечает дед, натужно улыбаясь. «А вы чего же тогда не убежали со всеми?» — добродушно поинтересовался майор. «Я уже старый. Кому я нужен, сынок? А Нео сирота, инвалид, калека. Ему с планеты улетать нельзя». «А я и смотрю. Странно он какой-то. Да еще и экзоскелет на нем. Чуть хмурится майор. Что у тебя за болезнь, парень?» «Пустотник я, господин майор». «Кто?» — искренне удивился майор. «Неужто не слышали, господин майор?» — вмешался в разговор дед Кай. «Пустотники — это те, кто родился в космосе, да еще и не в первом поколении. Они к планетной гравитации непривычны. Если в детстве не приучить, потом и вовсе навсегда в объеме остаются». «Ха, вот оно как!» — нахмурился майор. «Понятно. Хотите мясо, господин майор? Или, может, мёду?» «Благодарю за предложение, но пока дело не закончим, некогда, простите. Что ж, не смею больше беспокоить. Честь имею, господа». «У них ружья», — уловил я смысл фразы, сказанной одним из десантников. «Они вот эту тушу оленя по твоему из рогатки подстрелили. Башку в ключе Демидов. А пахнет вкусно». Не унимался все тот же десантник. «Вот зачистку проведем и добро пожаловать, а пока разошлись». Подняв бочонок, я налил еще меда себе и старику и потянул поближе миску салатом. Странные какие-то интервенты. На слово поверили, на наше оружие даже внимания не обратили, не обыскали. Они точно десантники. «Они не боятся», — почти сразу ответил дед. «Я в их глазах это увидел. Нет в них страха». Стоило мне только сесть, как в голове вдруг что-то щелкнуло, и я отчетливо увидел очень странный образ человека. Вот так же точно, как эти десантники, сидящего на броне, но в другой одежде, более примитивной, какой-то даже древней. Этот человек обернулся ко мне и, припустив на кончик носа очки с темными стеклами, протянул ко мне руку с фразой на том же самом языке, на котором говорили эти интервенты. «Дубак, не спать!» Видение оборвалось так же резко, как и началось. Я же головой стал трясти, чтобы избавиться от наваждения. «Что-то хватит мне меда, дед Кай. Пойду к себе». Не стоит вояк под ногами крутиться. Спасибо за угощение. Буквально за полчаса городок наполнился движением. Я заметил еще с десяток бронетранспортеров, какие-то пешие патрули, которые проверяли буквально каждый дом. В сторону космодрома зашли на посадку еще два больших десантных бота. «Есть новости», — обратился я к пану. «Что там на орбите?» «Постоянно фиксирую возмущение гиперпространства и входящее в систему сигнатуры. Но в оптический датчик ничего не попадает». Оседлав глайдер, неспешно заскользил в сторону своего дома. На краю городка, в конце улицы, уже стоял военный патруль. Заметив меня, один из десантников поднял руку, давая понять, чтобы я остановился. Разумеется, что я тут же сбросил скорость и подлетел к обочине. «Ты куда это собрался, парень?» Прозвучал вопрос из устройства перевода, хотя похоже на то, что мне он особо и не требовался. Я прекрасно понимал смысл сказанного. «Домой», — спокойно ответил я, указывая на особняк на холме. «Вон мой дом». «А, тогда нет проблем. Давай, кати». Заулыбался десантник и отошел в сторону. Добравшись до дома, припарковал глайдер у центрального входа, а не во дворе, как делал это обычно. Есть не хотелось. Мы с дедом так мясом накидались, что я до утра точно не проголодаюсь. А вот поработать можно. Основная система дома я починил. Теперь осталось только по мелочи настроить некоторые приборы. Интервенты действительно какие-то странные. Хозяйничают они, конечно, от души, но при этом спокойные, неспешные. И в них совершенно не чувствуется агрессии. Но коль до нас им дела нет, то и мы в их дела лезть не будем. Ник что-то совсем пропал и уже который день не появляется. Раньше, по нескольку раз на дню, донимал какими-нибудь странными фразами и изречениями. А сейчас молчит, но я его чувствую. Честно говоря, ничего делать не хотелось. А валяться без дела тоже не могу. Достал одного из дроидов технического комплекса, которого нашел на свалке еще до того, как пришлось убегать в убежище. Стал разбирать, чтобы починить и провести полную диагностику. Видать, много лет эта железяка провалялась на свалке. Так что пришлось основательно устраивать ему профилактику. Пришлось даже снять перчатку с протеза, чтобы использовать тонкие инструменты своего особого арсенала. Постепенно приближался вечер. Я уже потерял счет времени, увлекся ремонтами и не заметил, как стемнело. Пришел в себя, когда вновь сработал периметр безопасности, и за окном послышался тихий гул двигателя, подъезжающего к дому машины. Явно что-то полегче, чем бронетранспортер. Уже точно зная, что пришли по мою душу, активировал экзоскелет и направился к входной двери, в которую уже активно стучали. За дверью стоял тот самый майор Тихонов. Два десантника расслабленно пристроились у входа по обе стороны от крыльца. А рядом с майором стояла довольно высокая женщина, на вид лет 30, в такой же десантной форме, броне и каске, но с белой повязкой на левой руке, с шевроном на рукаве в виде синего круга и красным крестом в середине. В руках женщина держала довольно большой чемодан. «Привет, Нева». Вновь поздоровался майор. «Это капитан Светличная. Она очень заинтересовалась, когда я сказал ей, что встретил в городке пустотника». Прозвучал перевод из устройства на его руке. «Не будешь против, если она тебя осмотрит?» «Нет, я не против». Мотнул я головой. «Проходите». «Какой шикарный у тебя дом, Нева. Ты из знати?» Спросил майор, входя в гостиную и осматриваясь по сторонам. В нем раньше местный аристократ жил, но очень давно уехал. Дом забросили. Мне отдали, потому что в нем ничего не работало. Починил, что смог, вот и живу. «А сколько тебе лет, парень?» Не унимался Тихонов, разглядывая разобранного дроида на полу большого зала и стоящий рядом военный терминал, подключенный к нему. 15, господин майор». Капитан Светличная рассматривала меня с каким-то нескрываемым удивлением. Ее взгляд то и дело фиксировался на моем протезе, пока она вытаскивала из своего чемоданчика какие-то приборы. Наконец, в ее руках оказался довольно большой планшет, подключенный к глиностойке, которую она вытянула из чемодана, лежащего на полу. По мере того, как она что-то настраивала и изучала, ее глаза постепенно расширились, а на лице возникло выражение нескрываемого ужаса. «Дед Кай говорит, что ты хорошо с электроникой ладишь». Продолжал непринужденную беседу майор. «Не в электронике, а в программировании. Поправил я». «Необычно для твоего возраста». «Посмотрите сюда, майор». произнесла девушка, прикрывая рот рукой, но переводчик на ее руке молчал. «Что там?» Заинтересовался майор и подошел к капитану, тоже отключая режим перевода. «Несчастного мальчишку просто изуродовали. Да на нем места живого нет». «Старик говорил, что мальчишка инвалид. Он даже с экзоскелетом ходит. У него протез левой руки до локтя. Встроенное устройство, какая-то электроника в груди. Похоже, что усилитель на сердце. Это вообще непонятный контейнер на бедре. Подключен к кровеносной системе. Старые переломы в 17 местах, в том числе и в основании черепа. Его бы обследовать как следует. Мы же про пустотный синдром толком ничего не знаем. Только общее положение». «Тут уж сама решай, Таня. Если действительно нужен, поговори с командованием. Я в таких вопросах не разбираюсь». Часть слов я просто понимал в контексте. До удивления знакомый язык, причем разительно отличный от Интера, считающегося в содружестве международным. Девушка, наконец, отвлеклась от планшета и все же включила переводчик. «А ты без экзоскелета можешь ходить?» «Да, госпожа капитан. Я уже неплохо адаптировался. Даже по утрам начал бегать, но осторожно». «Да тебе не то что бегать. Тебе лежать надо осторожно». «Неужели все настолько плохо? Вроде нормально себя чувствую». «Частично, конечно, можно вылечить». «Деньги у меня есть. Киваю я. Если что-то можно подлечить, то я совсем не против». «Дело не в деньгах, Нео. На нашем корабле нет такого оборудования. Только дома». «Стоит ли он того, чтобы везти его на землю?» Удивился майор, косясь на капитана. «Мой профессор за такой образец точно бы похлопотал. Тут десяток уникальных случаев. И это я только диагнозом прошлась. А что при более тщательном анализе еще всплывет?» «Тогда решай вопрос с командованием. Если они одобрят, нет проблем». Глава 17. Образец. Днем позже, после визита майора и капитана, как я понял, медика отряда, мне прямым текстом заявили, что готовы забрать меня на столичную планету Империи Рос. При этом не скрывали, что собираются меня изучить, а после изучения вылечить. Само собой, что для меня это был просто идеальный вариант не оказаться в числе обменного фонда пленными и вновь встать вне закона в Аратане. Я тут же дал свое согласие, после чего меня передали на попечение капитану Татьяне Светличной. Перед вылетом, с которым меня торопили, я передал майору универсальный электронный ключ, где собрал все коды доступа к эскинам дома, убежища, глайдера и даже к администратору города. Все деньги перевел старику Каю. Единственное, что сохранил в своем сопроцессоре, это личностную матрицу Пана. Как-то привык к нему, не хотел бросать. «А ты запасливый хомяк», произнес майор, просматривая список ключей. «Хомяк...» Попытался я повторить слово на языке майора, но получилось корево. «Ругательство», предположил я, стараясь скопировать фонетику каким-то нелепым образом знакомого мне языка. «Сравнение», ответил майор через переводчика. «Есть такой маленький зверек, хомяк. Очень запасливый и проворный. Не жалко все это отдавать?» «Нет. В пустота не нужны». «Ну, тогда спасибо, Нео. Нам пригодится. Особенно база в пустоши. Удачной тебе дороги». Поднимались на орбиту на крошечном пассажирском челноке размерами чуть больше флайера. Прямо в салоне Татьяна Светличная нацепила мне на руку браслет-переводчик, с которым я тут же попытался установить соединение, но получил жесткий отказ. «Так тебе будет проще общаться», — пояснила капитан. Техника Росов вообще на контакты не отвечала. Складывалось такое впечатление, что у нее вовсе нет внешнего управления. Мало того, сколько бы я ни шарил, мне не удалось обнаружить ни одной метки нейросети. Просто какой-то глухой эфир. А ведь сейчас в кабине флайера сидел пилот, но, черт возьми, он управлял орбитальным челноком вручную, без всякого подключения. «Некоторое время тебе придется посидеть в карантине. А еще с тобой хотел поговорить офицер тайной стражи». «Допрос с рукоприкладством мне устроит?» — со вздохом спросил я. «Нет, конечно», — удивилась девушка. «Откуда такие мысли? Он же страж». «Ну так они обычно этими занимаются». «Великие боги», — произнесла девушка, чуть закатывая глаза. Говорили мне, что первая командировка Содружества — это целое испытание для психики. Но не до такой же степени. Наши стражи призваны оберегать государство от потенциальных врагов. Да, они очень сильны и владеют разными техниками, но биты зачем? Чтобы удостовериться в правдивости показаний. У нас это не одобряется. Если страж не способен получить нужную информацию без насилия, то командование усомнится в его компетентности. Понятно. Гравитация странно ощущается. Я совсем не чувствую изменений. Так и должно быть? Спросил я, когда мы уже вышли на орбиту. Изменений действительно почти не чувствую. А на вашей планете она почти такая же, как и у нас. Так что разница почти не ощущается. Улыбнулась Татьяна, отвечая на мой вопрос. Даже в челноке? Удивился я. Обычно в пустотных объектах гравитация урезает наполовину. Это очень вредно для здоровья. Вздохнула капитан. И ты, Нео, типичный пример таких побочных явлений. О, вот уже и флагман. Попыталась она сменить тему, глядя в передний иллюминатор кабины. Я тоже полюбопытствовал и даже встал из своего кресла, чтобы впечатлиться. Действительно, громадина. Да и выглядит так, словно произведение искусства. По форме похож на полумесяц, только объемный. Гладкий, ровный, с какими-то странными, словно бы узорами плоскостями на поверхности корпуса. Трудно было понять, где у него что. Где нос, а где корма. В длину километров 20, если прикинуть габариты с плывущей рядом крупинкой орбитальной крепости. «Ничего себе громадина!» — замечаю я. «А какой класс корабля?» «Ударный крейсер прорыва», — подсказала капитан. «Он уже старенький, ему лет 200. Боюсь даже представить, как выглядит линкор». «У нас во флоте нет такого класса», — вновь пояснила Татьяна. «Из военных кораблей крейсер — самый тяжелый класс». «Вас сразу в медчасть?» — уточнил пилот челнока, обращаясь к девушке. «Да, Юра, в карантинную зону», — кивнула она. «Имена уросов, конечно же, очень длинные, но мне, по какой-то причине, это кажется совершенно нормальным и естественным. Я бы даже сказал привычным. Тот же майор, который представился как Тихонов, на самом деле его полное имя — Сергей Константинович Тихонов. То есть его личное имя Сергей. Константин — это имя его отца. А Тихонов — это фамилия. Во как! Существует, как я смог понять, определенный этикет, в каких случаях и как представляться. Эти нюансы еще следовало изучить, и я очень надеюсь, что мне представится такая возможность. Что, Нева, тоже внутри что-то шевелится, словно бы прикоснулся к чему-то очень знакомому? Хорошенько забытому. Вдруг спросил меня Ник. Пока не могу понять. Все словно в тумане. Лишь неуловимые ощущения. Ответил я, не подумав, что рядом со мной посторонние. Плохо себя почувствовал? Заботливо поинтересовалась капитан. Нет, все хорошо. Не стоит беспокоиться. Непривычно было наблюдать за полетом собственными глазами через переднее обзорное стекло. Если это вообще стекло. Но я еще при посадке в челнок заметил, что вижу место пилота в прозрачной кабине. А пилот действительно вел вручную. Да так проворно, спокойно. Мы как раз зашли со стороны самой широкой части фюзеляжа к открывшемуся стыковочному ангару. Влетели внутрь, миновав слабое светящее защитное поле, и проплыли над палубой, на которой в этот момент находились люди без всяких пустотных скафандров, несмотря на открытые рядом ворота, ведущие в пустоту. Технологии росов явно превосходят технику Содружества. Непонятно, как они со всем этим управляются без нейросетей. Пролетели эту палубу насквозь и теперь уже через нормальный шлюз переместились в более глубокий ангар, где на маленькой площадке нас ждала группа людей в белых комбинезонах с такими же шевронами медицинской службы на рукаве, как и у капитана Светличной. Из вещей у меня с собой был только пустотный комбинезон, надетый на меня экзоскелет, нейроком и военный терминал. Кое-какой инструментарий остался в протезе, но я пока не собирался им пользоваться. Все остальное барахло, без сожаления, оставил на Анди. Покинув челнок, тут же пересел в кресло на грави-платформе, на которой меня повезли на диагностику. Татьяна сразу предупредила, что придется пройти эту сложную процедуру. Доставив один из медицинских боксов, раздели и уложили в устройство, очень похожее на медкапсулу, но раза в два больше. Покрытие подо мной мгновенно подстроилось под форму тела и довольно крепко зафиксировало. Сознание я не терял, а Татьяна и еще один молодой на вид парень все время находились рядом со мной. Работа аппарата я не слышал, но какое-то воздействие сразу почувствовала встроенная в меня электроника. Выдавала на нейрошунт код аж